Смутный король России. В 1868 году научный мир Европы испытал нервное потрясение. В знаменитой лейпцигской фирме братьев Брокгаузов случился пожар, истребивший немало трудов ученых, уже готовых для типографского набора. Тогда же, в поезде, идущем в Берлин, фронтоватый молодой господин с элегантной бородкой встретил горько плакавшего старика. Успокоившись, тот сказал, что его слезы всегда можно понять, а тем более простить их. «Заодно уже представлюсь. Берлинский профессор Ценкер, 20 лет жизни посвятивший составлению арабо-немецкого лексикона, который фирма Брокгаузов превратила в пепел. Представлюсь и я», — сказал Франт, раскуривая сигару. «Александр Ауэрбах, горный инженер. Только что выбрался из рудников Плауэнской долины, где взорвались гремучие газы, убившие в штреках сразу 300 шахтеров. Герр Ценкер, после этого несчастья у Брокгаузов что вы намерены предпринять? Судя по всему, вы тоже из немцев. А потому знаете, как мы немцы упрямы. Я вернусь в Берлин и стану составлять лексикон заново, чтобы угробить еще 20 лет жизни». Ауэрбах, как бы выражая сочувствие профессору, выдержал паузу, отвечая за тем, что он себя немцем не считает. «Я сын врача из города Кашина и тверской дворянин, а вы мой коллега по несчастью. Я составил таблицы микроскопического определения минералов, весьма горячо одобренные Горной академией Фрейберга. И вот эти мои таблицы сгорели в одном пламени вместе с вашим арабо-немецким лексиконом». «Ужас!» — воскликнул Ценкер. «Наверное, вы, как и я, намерены восстановить сгоревший. Сколько вам понадобится лет?» «Не лет, а недель», — усмехнулся Ауэрбах. «Но я, профессор, слишком берегу свое время, и здесь невольно проявляется моя широкая русская натура. Я решил плюнуть на эти таблицы, чтобы заняться практической работой на благо России». Бедный Ценкер. Он так и умер, не успев воскресить свой лексикон, а инженер Ауэрбах, исходя из гениального российского принципа «плевать на все», сразу забыл о своих таблицах и укатил домой, чтобы со временем сделаться в обожаемой им России не кем-нибудь, а ртутным королем. Да, были у нас разные короли. Чайные — Боткины, железо-чугунные — Мальцевы, мануфактурные — Морозовы, игольные — Гиршманы, булочные — Филипповы, стекольные — Бахметьевы, сахарные — Бродские, фарфоровые — Кузнецовы, гастрономические — Елисеевы и прочее. А наш герой всколыхнул в сонных недрах земли тяжкие ленивые облака ртути. Вредный и всем нам очень нужный. «Да что там ртуть», — говорил Ауэрбах под старость, — «вы бы посмотрели, за что я с молоду не брался. Если бы у нас в Неве крокодилы водились, я бы наверняка устроил на них охоту, чтобы выделывать прекрасные дамские сумки». Дедушка владел фаянсовой фабрикой в деревне Кузнецово. Папа был доктором, а мама — дочь полковника Бергольца из саратовских дворян. Детей тогда не баловали, на шее родителей они не засиживались. Саше Ауэрбаху не было и 12 лет, когда его спровадили в горный корпус, и не было ему 20, когда выпустили из корпуса в чине поручика. Казна сразу отсчитала ему 21 тысячу рублей. Его послали бурить у царева кургана на Волге, чтобы допытаться, есть ли там уголь. При этом поручик истратил лишь 16 тысяч рублей, награжденный за экономию орденом святого Станислава. Горный корпус был тогда просто институтом. Военные чины отменили, а Ауэрбах превратился в титулярного советника, которому, если верить словам известного романса, на генеральскую дочь лучше и не засматриваться. Профессор Павел Владимирович Еремеев как-то поманил его пальцем. «Идите-ка сюда, милейший. Так же нельзя. Всей матушке России вам все равно не пробурить, и нельзя забывать о будущем. Я держу вакантную должность адъюнкта по кафедре минералогии, а вы о чем думаете, милейший?» склонный к подвижности, очень активный. Может, Ауэрбах и не стал бы возиться с диссертацией, но сказочный мир турмалинов заманил его в волшебную игру минералов, и диссертацию он защитил, когда ему исполнилось 24 года. Еремеев сказал: «Очень хорошо, милейший, но ученый только тогда становится ученым, когда он пронаблюдает, что делают его коллеги за границей. Вот и езжайте, я дам вам рекомендации к профессорам де Клуазо, Рихтеру и Штрауфу. Сколько вам надобно времени?» «Хотя бы годик», — прикинул Ауэрбах. На целый год его отправили в Европу, и вскоре горный журнал стал получать от него научные статьи. Ауэрбах исследовал целестин, лабрадор и топаз, изобрел гониометр для измерения кристаллов. В горной академии Фрейберга он слушал лекции, осмотрел в Европе все горные коллекции, которым составил научную опись для публикации, а потом вернулся на родину. «Ну-с, милейший», — встретил его Еремеев, — «приступайте. Вам светит очень яркая звезда профессуры». Читать лекции студентам он не любил. Как раз в те годы началась угольная горячка. Искали залежи каменного угля в подмосковном бассейне, куда хлынули иностранцы и русские. Ауэрбах выезжал на разведку запасов угля, соблазненный гонорарами от лондонского банкирского дома «Томпсон и Боннер». Но вскоре переметнулся к французам, которые уговорили его оставить профессуру, о чем он известил профессора Еремеева. «Павел Владимирович, вы на меня не сердитесь, но стоять на одном месте я не могу. Я должен танцевать. Ну и черт с вами, танцуйте». Французам он доказал, что качество подмосковных углей ниже тех, что таятся в недрах Донецкого бассейна. В это же время проездом через тульские края Ауэрбах встретился с сестрами Берс. Через них познакомился с молодым Львом Толстым, который тогда еще не взирал на мир из-под насупленных бровей, а был молодым и веселым офицером в отставке. У сестер Берс гостила Софья Берггольц, племянница писателя Евгения Маркова, и вся эта компания устроила пикник в вечернем лесу. Ауэрбаху очень понравилась Сонечка. Улучив момент, он сказал ей: «Я еще не знаю вас, но знаю вашу фамилию, ибо моя матушка носила ее же в девичестве. Однако, что бы мне сделать для вас? Хотите, я подожгу вон тот сток сена?» «Зачем?» — удивилась девушка. «Тогда вы меня не сразу забудете». В январе 1872 года они уже сыграли свадьбу и отправились на юг. Тогда на юг ездили не отдыхать, а работать. В дороге Ауэрбах говорил жене, посмеиваясь: «Не взыщи, моя прелесть, но волшебной жизни не посулю. Поскучай в Таганроге, а я буду мотаться по холмам Донбасса». Первые русские рельсы, по которым помчалась Россия, были прокатаны в Юзовке, ныне город Донецк, где англичанин Джон Юз владел и угольными копьями. Хотя этот Юз и просил называть его Иваном Ивановичем, но русский язык он так и не освоил. Ауэрбах в поисках угля, конечно, не раз навещал Юзовку, где колония англичан имела клуб, устраивала конные скачки, евреи обзавелись синагогой и хедерами, а русские, если им не хватало места в бараках, отрывали норы, будто кроты, а из недр земли они посылали всех подальше. Александр Андреевич в записках своих не забыл отметить, что у русских англичане заимствовали только одно — нашу брань и питье водки, которая пришлась англичанам по вкусу, и которой они так злоупотребляли, что многих из них Юзу пришлось отправить обратно в Англию. Наконец, Ауэрбах сыскал два угольных месторождения — коксового, близ Юзовки, а второй уголь с пламенным горением нашел ближе к Днепру. Но земли, которые он пронзал бурами, были не казенными, частными. Петр Николаевич Горлов, основатель знаменитой Горловки, где он заложил могучие шахты, носившие потом имена Ленина и Сталина. Вот этот горный инженер, отлично знавший всю область, позже названную Сталинской, однажды предупредил Ауэрбаха, когда они совместно парились в бане: «Уголь, найденный вами, укрылся от людей на землях братьев Рудченко и господина Шабельского. А эти помещики не дураки, чтобы своих огурцов и помидоров лишаться. Лишь бы доставить удовольствие нашей французской компании, понимаете? Ауэрбах понимал и, прихватив из Таганрога жену, не раз мотался в Париж, доказывая прижимистым французам, что Рудченко и Шабельский пока еще скромны в своих желаниях. Но пройдет время, в этих местах гугукнет паровоз, и тогда... Тогда огурцы с помидорами будут стоить дороже. У господина же Шабельского еще многотысячное стадо танкорунных овец, которых на мясо он резать не станет. Где их пасти? Вы, французы, живущие в Париже, желаете сэкономить су, тогда как через год-два вы потеряете тысячи франков. Возвращаясь из Парижа, Ауэрбах был в дурном настроении. «Соня, ты была ли когда бедной?» — спросил он жену. «Нет, Саша, а что?» «Думается, ублажать этих европейцев мне скоро надоест. Просить же у профессора Еремеева о возвращении на кафедру минералов стыдно. Вот, не придется ли нам сидеть на бабах? У тебя, дорогой, слишком широкие замашки. Ты больше похож на купца, а никак не на дворянина. Твой папа в Кашине, ты сам не раз мне рассказывал, брал с пациентов по гривеннику, и нужды вы не испытывали. А ты гребешь деньги лопатой. Впрочем, я тебя люблю, и последнюю горошину разделим с тобой пополам. Но прежде скажи, что ты еще задумал? Скоро узнаешь. Скоро он порвал с французской компанией, решив пожить, как он говорил, на подножном корму. Это случилось в 1876 году. Тогда же он с женою перебрался жить в Петербург. Между тем, я могу быть доволен. Именно моими стараниями в Таганроге состоялся первый съезд горнопромышленников, и мы, горные инженеры, всколыхнули Россию. Скоро весь Донбасс начнет укладывать рельсы и шпалы новых дорог. Я уже вижу русский Манчестер с портами на Азовском море. Говорить о Донбассе и умолчать о шахтерах было бы непростительно. Появилась как бы новая порода тружеников на Руси. И первые шахтеры были скорее изгоями общества, у которых паспорт. Лучше не спрашивай, иначе сразу получишь в соску. Паспорта как таковые еще не играли большой роли в жизни русского народа. Когда Ауэрбах впервые появился в Таганроге, он послал с дворником паспорт в полицию ради его прописки. Почти сразу прибежал к нему пристав, даже перепуганный. «Господин Ауэрбах, что случилось? Мы в полиции головы ломаем и никак не поймем. Зачем вы паспорт прислали?» «Как зачем?» — удивился инженер. «Ведь я впервые у вас в Таганроге. Так должны же в полиции знать, что я не жулик, не аферист, не шулер. Вот и прислал. Для прописки». Пристав почти умолял его забрать паспорт обратно. «Да бог с вами! Мы-то все гадали, что вам от нас понадобилось? Живите себе на здоровье! Кому какое дело?» Так было с дворянином Ауэрбахом. Иное дело шахтеры, у которых паспортов не было. Вернее, у крестьян, что пошли в шахтеры ради заработка, паспорта имелись, но каждый год их следовало отсылать обратно в деревню для обмена, а сельские писари новых не присылали, ибо подати не оплачены, а денег семье своей присылал крохи. Тут бродяги и беглые учили. «На что тебе, лаптю эткому, еще паспорт иметь? Здесь и так хорошо, а домой, дурак, не пиши, чтобы с тебя подати не тягали. Жена-то, да ну их, бабеньких, заводи мадаму себе!» Когда Ауэрбах служил в Донбассе, Софья Павловна содержала у себя на кухне сразу трех беспаспортных. Саперного поручика от жены бежавшего, попа Растригу, утекнувшего от гнева Синодского, и купеческого сынка от долгов удравшего. Все трое хозяйки раков ловили, чтобы она их с кухни не прогоняла. На шахтах Александра Андреевича лишь 100-150 человек имели паспорта, остальные же при найме говорили о паспорте так. «Был, но... жена померла, с собою взяла». Ауэрбах писал, Сознавая, что от голодного нельзя требовать хорошей работы, я кормил своих шахтеров, возможно, лучше, отпуская на каждого по фунту мяса в день и давая им в обед по чарке водки. А соседние шахтовладельцы, кормившие своих работяг кондером из пшенки без масла, цитирую, «чуть в революционеры не произвели меня из-за этого вот фунта мяса». Александр Андреевич говорил жене, «рабочий может быть доволен хозяином лишь в том случае, если увидит, что я могу присесть к их столу и поесть заодно с ними и с таким же аппетитом, с каким ем домашнюю пищу». Он прав. Так же поступал он и с виновными. Зная, как шахтеры боятся суда, Ауэрбах никогда не призывал полицию. «Вмешиваться не стану. Разберитесь сами». За разные проказы и буйства артельный суд в большинстве случаев приговаривал товарищей к телесному наказанию. Иссекли друзья своих друзей так, что полиция могла бы позавидовать. Воровства среди шахтеров никогда не было. А если такое случалось, вора выводили на базарную площадь, привязывали его на весь день к столбу, а на грудь ему вешали доску с надписью «Не воруй, сволочь». Жилища у шахтеров Донбасса были попросту ужасные. «У хорошего хозяина, — писал Ауэрбах, — скотина содержалась намного лучше, нежели наши несчастные шахтеры. И потому он построил для них в Кураховке чистые добротные казармы, где для каждого был отведен угол. И случилось чудо. Его углекопы вдруг стали бриться и ходить в баню. Завели котелки и даже тросточки, а пьянство уменьшилось. Иные форсили часами перед девицами, вынимая их из кармашка жилета, когда надо и когда не надо. «Не желаете ли, мамзель, узнать точное время? Уж больно вы пронзили мое сердце, а потому извольте, уже 7:30. Как раз время прогуляться нам до канавы, а потом и обратно». Многие вызвали из деревень свои семьи. Ауэрбах выстроил для таких шахтеров отдельные домики, довольные тем, что довольны люди, и сами же углекопы потом ему признавались. «Коли вы из землянок нас вытащили, да на чистую постель уклали, так нам самим жить по-людски захотелось, чтоб прохожие от нас не шарахались. Ну, а коль когда и расколю бутыл, так вы не серчать на пьяных. Без этого нам нельзя». Вся эта прежняя жизнь в Донбассе поминалось потом на столичных пажитях как лакомый кусок молодости, а будущее настораживало. Ауэрбаха причислили чиновникам в главное горное управление, но делами не отягощали. Однако уже подрастали трое его сыновей. Пора о них думать. Александр Андреевич заранее предупредил жену, что судьба, оторвав его от юга, поворачивается к северу. Его начали соблазнять службою миллионер Асташов, графы Шувалов и Воронцов-Дашков, владевшие золотыми приисками в тех краях, где хорошо бы волков морозить. «Сонечка», — сказал он жене, — «мне уже скоро 35 лет, но до сей поры мои знания и моя житейская сноровка обогащали только других. Не пора ли, я думаю, взяться за дело, чтобы обеспечить детей и принести пользу Отечеству?» Софья Павловна однажды ездила в Тамбов, чтобы навестить своих родителей, а вернувшись в столицу, сообщила мужу, что наследники тамбовского богача Башмакова, недавно умершего, желали бы видеть его своим управляющим. Будучи в Мариинском театре, Ауэрбах случайно встретил балетомана Скальковского, дельца и писателя, тоже из горных инженеров. «Костя, брать ли мне башмаковские прииски?» «Тамошняя медь дороже золота», — пояснил Скальковский. «Чего в округе не хватает? Ума и морали. Ты рассуждаешь как писатель, а меня волнует иное». Богословский округ, ныне там городишко Карпинск, в давние времена принадлежал масону Походяшину, который делился доходами со знаменитым Николаем Ивановичем Новиковым, издававшим книги для мистического понимания. Сколько лет прошло с той поры, а этот округ, вписанный в северный угол Пермской губернии, оставался для русских так же ведом, как и Жюль Верновская Патагония. «Надо ехать», — сказал Уэрбах, — «в эту дыру». «Что ты, милый, всегда выбираешь какие-то дыры. Но через эти дыры лучше видится будущее России». Приехав, Ауэрбах понял, что здесь уже наступил конец света. Сам поселок заброшен, половина домов заколочена, жители разбежались, на дорогах грабили, население в основном составляли потомки каторжан или беглые, на приезжих они глядели, как волки на барашков. Было лето, на вершинах окрестных гор, поросших хвойным лесом, снег еще не растаял, еда была отвратительная, хлеб невыпеченный, на приисках шевелилась золотишко, удобное для хищений, а сам медеплавильный завод напоминал громадный сарай. А Уэрбаха прежде всего поразила всеобщая нищета, виною чему были ничтожные заработки. Он даже ужаснулся, когда в цехе завода поговорил с пожилым плавильщиком. «Сколько часов ты жаришься у плавильных печей?» «С 6 утра до 6 вечера». «А сколько тебе платят в этом пекле?» «В день загребаю 45 копеек». «Тут и загребать-то нечего. А сколько хлеб стоит?» «За пуд этак 1.5 рубля». «Как же ты живешь, братец?» «Как все, так и я». «Все?» Жили отвратительно. И стало уж совсем тошно, когда вечером подслушал с улицы обычный диалог двух аборигенов. «Слышь, а где Степан-то?» «Да дома он сегодня пьяный лежит». «А ты кудыть?» «Похмеляцк, Федор, пошли в мястях». «Да я пошел бы, не могу. Чего так?» «Меня Иван звал». «А чего у Ивана?» «Обещал выпивку, вот иду». «Я тоже. Пошел, брат, прощай». «Будь здоров, друг Ситный». «Заходи, когда?» — слышал с улицы. «Может, выпьем? Зайду, в гостях похмелимся». Свою первую встречу с местными властями Ауэрбах начал словами. «Так жить нельзя. Пока не повысим ставки рабочим, пока водку не заменим театром и душеспасительными лекциями, от Богословска ничего ожидать нельзя. А сам округ обречен на вымирание. Жалуетесь, что бегут? Верно. Я бы сам убежал». «Александр Андреевич», — отвечали ему, — «вы человек новый, всех наших дел не можете знать, а тут такая шваль собралась, что им не театр, а веревку надобно, чтобы всех перевешать». Вернувшись в Петербург, Ауэрбах удрученно сказал жене: «Мои беспаспортные шахтеры Донбасса, беглые и бродяги, сейчас представляются мне лишь наивными идеалистами по сравнению с теми, кого я увидел в Богословском горном округе». Но уже раззадорясь тем, что его как последнего дурачка высмеяли, сочтя Дон Кихотом, Александр Андреевич теперь уже сам просил назначить его Богословским горным начальником. «Только не мешайте», — предупредил он наследников покойного камергера Башмакова. «А тебе, — сказал он Софье Павловне, — предстоит какой-то немалый срок пожить вдали от меня». Начал он круто, объявив рабочим, что станет платить не паденно, а лишь сдельно, по наглядным результатам труда. И сразу возник бунт, ибо порядки еще со времен Походяшина казались всем нерушимы. А в словах Ауэрбаха рабочие усматривали хитрый подвох. С этого времени он получал подметные письма с угрозами убить его. Но Ауэрбах не уступил никому. Целый год прожив в небывалом напряжении нервов, зато тот же плавильщик стал получать не гроши, а сразу 1.5 рубля. После этого рабочие прониклись полным уважением и преданностью к Александру Андреевичу, слово которого стало для них законом, а всякое его распоряжение исполнялось беспрекословно. До появления Ауэрбаха Богословский завод давал 17 тысяч пудов меди, а он довел выплавку до 50 тысяч пудов. И произошло второе чудо. Перестали убегать. Напротив, люди съезжались в Богословск. Заколоченные дома вновь задымили печами. Пришлось строить новые. Так возникали новые улицы. Александр Андреевич собрал на базаре народную сходку. «Теперь, когда вы у меня малость разжились, Я стану вас грабить. Не смейтесь. С этого дня каждый из вас будет отдавать 2% приработка в пользу общественного капитала, чтобы обеспечить пострадавших в труде, кого там бревном придавил или обожгло угорно, чтобы создать при заводе детские ясли и, наконец, чтобы вы, звери, по вечерам в театр ходили. Теперь на все все были согласны, потому что поверили. Проездом через Пермь он навестил губернатора. «Что вы еще придумали?» — осведомился тот. «Увы, не я придумал электричество, не мной изобретен водопровод, но все это необходимо для того, чтобы в моем Богословске люди жили не хуже, чем рабочие в Бельгии. Смешно?» «Нет», — сказал губернатор. «У меня для вас новость, вернее, две новости сразу. Первое. Для создания сибирской магистрали скоро понадобится неслыханное количество рельс, и одному Джону Юзу не справится. Так что подумайте на досуге о налаживании рельсопроката». Вторая же новость такова. Наследники Башмакова решили продавать весь Богословский округ. «Обратно в казну? По слухам, — отвечал губернатор, — богословские заводы, как и золотые прииски, покупает какая-то очень знатная дама. Впрочем, в Петербурге вы все в подробностях и узнаете». Подробности таковы. Когда-то к порогу дома банкира Штиглица подкинули двух девочек-младенцев, и одна из них, Надежда Михайловна, стала женою статс-секретаря Половцева, который ее приданое тратил на создание знаменитого училища Штиглица, а ныне оно названо именем Веры Мухиной. Надежда Михайловна, узнав о появлении Ойербаха в столице, просила навестить ее в лужском имении Ранти, на берегу озера, где плавали белые и черные лебеди. Она жила в сказочном дворце, наполненном сокровищами искусства. Там теперь колхоз. А дивные скульптурные изваяния сам видел в кучах навоза на скотном дворе. Половцева сказала Ауэрбаху, что покупает Богословский округ за 6 миллионов рублей. «Дешево, правда?» — поиграла она глазами. «Сущая ерунда!» — бодрым смехом откликнулся Ауэрбах. «А я хотела вас видеть, чтобы просить остаться управляющим округом. Обещаю слушаться вас, словно паинька». А Ойербах понял. Там, где о 6 миллионах говорят, как о 6 рублях, можно не стесняться в расходах. Он сказал женщине, что согласен остаться в Богословске с условием, если мадам Половцева уделит талику на создание железной дороги. «На сколько же верст вы ее планируете?» «Чуть более 200. Богословский завод протянет рельсы до станции Кушва Уральской железной дороги, а на реках Сосьва и Тавда надобно вам заводить собственное пароходство». «Что еще? Электричество, водопровод, канализация и театр». «Согласна и на театр», — отвечала Надежда Михайловна. А Ойербах поспешил повидаться с Тиме, профессором Горного института, это отец известной нашей актрисы. «Иван Августович», — сказал он ему, — «я предлагаю вам прогулку по Европе, чтобы, высмотрев все самое лучшее в рельсопрокатном производстве, вы все это лучшее закупили для оборудования богословских заводов. В средствах прошу не стесняться. Мадам Половцеву нам все равно не разорить». Профессор Тиме поклялся денег не жалеть. Был уже поздний вечер, когда Александр Андреевич, усталый за день от беготни, вернулся домой на Фонтанку, и жена еще в прихожей шепнула, что его давненько поджидает приятель молодости. «Может, я ошибаюсь, но, кажется, он пришел выпивший и, очевидно, выжидает тебя, чтобы еще выпить». «А, догадываюсь, что это Алеша Миненков». «Здорово, дружище», — сказал Ойербах, заранее распахивая объятия, чтобы облобызать друга юности. «Ты откуда сейчас, бродяга?» «Прямо из Бахмута. Выпить хочешь?» «Не откажусь. Давненько не виделись. Рассказывай, что у тебя?» Рассказ Миненкова был печален, а выпивка печали его не развеяла. Он сообщил, что открыл под Бахмутом месторождение ртути, пожалуй, первое и пока единственное в России, а теперь не ведает, как ему с этой ртутью развязаться. «А что, или многие отравились этой заразой?» «Хуже», — сказал Миненков. «Месторождение на крестьянской земле. Помещиков нету, сам я не богат, посему составил товарищество на паях с местными дворянами. Но они, твари эдакие, потолкались вокруг да около, в успех разработок ртути не слишком-то уверовали, и компания распалась. А крестьянский мир хватает меня за глотку, чтобы платил по договору за наем их земель. У меня же одни долги и... Боюсь суда. Будь другом, пристрой меня в своем богословском округе. Ей-ей, а?» Ауэрбах подумал, прикинул за и против, ответил. «Чудак ты, Алешка. Надо искать иной выход. Лучше я сейчас дам тебе талику денег для уплаты долгов, а ты о чем думаешь? Продать эту ртуть и больше с ней не связываться». «Так вот», — заключил Ауэрбах, — «ты ртуть не продавай». «А почему? Я сам куплю у тебя этот прииск». Договорились, что Миненков вернется в Бахмут и как только сойдет снег, сразу вызовет его к себе телеграммой. «Извещай фразу: снег сошел, и я пойму». Так вредная и полезная ртуть вошла в его жизнь. Но о короне ртутного короля Ауэрбах еще не помышлял. Софья Павловна, навещавшая мужа в Богословске, заметила на улицах попрошаек сирот. От местных женщин она узнала, что девицы беременеют, а чтобы избежать позора вселенского, делают себе аборты, от чего многие и помирают. Об этом говорила с мужем еще при наследниках Башмакова, которые не были тароваты на дела милосердия, и Александр Андреевич отвечал жене: «Не спорю, родильный приют надобен, но денежки на него ты, дорогая, выкладывай из своего редикюля». Когда же округ стал владением Половцевых, он завел в городе приют для сирот. Со всей округи в Богословск свозили бездомных детей. Девочек обучали уходу за коровами. Мальчики осваивали ремесла. Осенью дети ходили в лес, собирая грибы и ягоды на зиму. А мадам Половцева была человеком щедрым. «Даю вам карт-бланш на любую сумму и делайте, что хотите, ибо я сама из подкидышей потому и понимаю, как необходимо для утверждения нравственности все доброе. Простите, Александр Андреевич, я, кажется, вас перебила». «Да нет», — сказал Ауэрбах, — «у меня не выходит из головы грешная мысль о создании в Богословске театра. Наконец, рабочим надо бы начитать лекции о природе, по истории, всякие». «Да-да-да, и пусть театр будет бесплатным». «Ни в коем случае», — горячо возражал Ауэрбах. «Когда в наших аптеках дают больным бесплатные лекарства, так надо, но нельзя развращать людей мыслью о доступности мира искусства. Нет, пусть рабочий с женой выложат в кассе хотя бы гривенник, чтобы знали, музы берут с людей пошлину». Платный театр он создал. А вот лекции для рабочих нарочно сделал бесплатными. Зато в дверях клуба поставил дядю Васю, чрезвычайно опытного по части выпивки и похмелки. И тот, за версту почуяв неладное, вопрошал со всей строгостью: «А ну дыхни, мать твою, за ногу! Выпил? Нельзя! Дядь Вась, да ты шо после вчерашнего? Приходи завтра, и шо бы ни-ни, иначе нельзя». А жизнь шла своим чередом. У хорошего хозяина ничто даром не пропадает. Вот увидел Ауэрбах дым из табачной трубы. Сколько ж добра на ветер вылетает! Надо подумать. Сера, улетавшая в Поднебесье при обжиге медных руд, побудила строить заводик для ее переработки. Зато из дыма явилась серная кислота, значит, для торговли ею потребны особые бутыли. Нужно стеклянное производство. Но кислоты избыток, значит, опять ломай голову. Ауэрбах, думай, на то ты и хозяин. Чем черт не шутит, пусть будет у нас и фосфорный завод, чтобы использовать избытки серной кислоты на месте. «Для фосфора потребуется немало кости», — подсказали ему. «А на что Сибирь, матушка, в которой чего-чего уж костей-то всегда наберется? Организуйте закупку». Главное же сейчас чугуноплавильный завод, чтобы дать Сибири гигантское количество рельсов для уникальной железнодорожной трассы. Одно цеплялась за другое. А люди едут и едут, значит, нужны жилища. За одну зиму дома срубили, по весне их поставили в ряд. Вот тебе и улица, по вечерам освещенная электричеством, а в домах водопровод и канализация. Однажды, летом 1894 года, Богословск посетила сама Надежда Михайловна Половцева и удивилась обществу этого города. Ее встречали на пристани профессоры, инженеры, студенты, артисты. Приехала же она не просто так, а ради серьезного разговора, о чем Ауэрбах и догадался с первого же вопроса женщины. «Александр Андреевич, как вы ко мне относитесь?» «Видит Бог, очень хорошо». Половцева намекнула, что слишком много денег вылетело на строительство металлургического завода и нового города при этом заводе. «Уйма денег», — согласился Ауэрбах, кивая. «И у меня возникло желание, не совсем скромное, может быть, но вы должны понять, маленькое тщеславие женщины». Она покраснела, а Ауэрбах распушил бороду, развел руками. «Но о чем разговор? Кто платит за музыку, для того и все оркестры играют. Не смущайтесь, говорите. Слушаю». «Я хочу, — скромно потупилась Надежда Михайловна, — чтобы завод назвали Надеждинским, а сам город — Надеждинском». Теперь город Надеждинск называется Серовым в память о летчике Анатолии Константиновиче Серове. В январе 1896 года старый Богословск начал прокатку рельсов, хотя столичные газеты каркали, что ничего не получится, что Ауэрбах — фантазер, а надеждинские заводы сорвут все планы укладки рельсов вдоль Сибирской магистрали. «И какой прогресс невозможен, — утверждал в эти дни Ауэрбах, — если в людях не развито чувство гражданского долга. А главной пружиной активности человека всегда есть и будет его бескорыстная любовь к Отечеству». В эти же дни Надежда Михайловна Половцева вознаградила Ауэрбаха премией в 125 тысяч рублей. Эти денежки плакали для Софьи Павловны, сразу отложенные супругом для другого дела. «Догадываюсь, тебя потянуло в Бахмут», — сказала жена. «Нет, моя милая, на этот раз в Испанию». Алешка Миненков вовремя известил о том, что снег сошел, и Ауэрбах тогда же по весне осмотрел бахмутские месторождения ртуть. Сомнений не было. Можно смело закладывать шахты, чтобы добывать руды, насыщенные ртутью. После этого он и отправился в Испанию, в знаменитый Альмаден, где находился главный ртутный прииск, поставлявший ртуть всему миру. В дороге Ауэрбах припомнил даже Плиния, у которого сказано, что древний Рим когда-то закупал в Испании громадное количество ртути. Громадное! «Им-то она зачем понадобилась? Правда, — рассуждал Миненков, — в древности, пардон, лечили запоры вливанием в больного ртути. Благо, она своей тяжестью способна выбить из человека любую пробку, возникшую от обжорства». Ауэрбах от истории возвращался к насущной практике. «Россия до сих пор своей ртути не имеет, а если нашей ртути хватит только на градусники или на то, чтобы выделывать зеркала, так и это хорошо». Осмотрев Альмаден, навестили и австрийскую Идрию, где тоже была добыча ртути. По дороге на родину Ауэрбах был задумчив. Опыт испанцев, хотя и древнейший, ничего не дал ему. Зато вот новейший опыт австрийцев он решил перенять для себя. «Премия от мадам Половцевой пришлась кстати», — сказал он жене по возвращении. «К этой премии, Сонечка, приложим все наши сбережения, чтобы Россия обрела свою ртуть». Но ему предстоял тяжелый разговор с Надеждой Михайловной Половцевой. Красивая и эффектная женщина, она предстала пред ним, словно сошедшая с тех портретов, что писали с нее Жалобер, Крамской и Королюс Дюран. «Итак, — начал Ауэрбах, — завод и город, закрепившие ваше имя в истории государства, я для вас, мадам, построил. Поезда из Санкт-Петербурга до Владивостока катятся, по вашим рельсам. У вас своя флотилия из 8 пароходов и 40 барж. В богодельнях и приютах Богословского округа старики и дети молят Бога о вашем здравии. А я пришел с вами прощаться. Вы чем-то недовольны, мой друг? Напротив, мадам, я доволен всем, но поймите меня правильно, таков уж у меня неспокойный характер. Я не могу долго стоять на одном месте. Я должен танцевать. Так вы и танцуете в паре со мной. Ауэрбах внятно растолковал женщине. Богословск, где главное уже сделано, становится для него тесен, словно клетка для зверя, а ему необходим простор для новых прыжков. Наконец, пора мне подумать и о возрасте, который заставляет меня спешить, и вы, дражайшая Надежда Михайловна, не пытайтесь удерживать меня. Лучше расстанемся друзьями. Расстались. Но Миненкова он уже не отпускал от себя. Ты первым начал, вот и надрывайся заодно со мною. Если ранее годовое потребление ртути России не превышало 4000 пудов, так давай, братец, и мы станем пока придерживаться в добыче ртути именно этой цифры. Русский рынок получил свою ртуть, но дешевизна ее добычи заставила Ауэрбаха думать о вывозе ее на рынок европейский, вступая в единоборство с ртутью испанской и австрийской. От завода протянулись подъездные пути, и ртуть коварная и обольстительная, словно порочная женщина, тяжело и густо, переливаясь фальшивым серебром, потекла за границу. Уже в 1897 году Александр Андреевич получил 37 600 пудов ртути. Успех! Первый в России ртутный завод под Бахмутом доставил ему ордена, почет и чин действительного статского советника, приравненный к званию генеральскому. «Боже мой!» — хохотала жена. «Помнишь ли ты тот забавный пикник с берсами и Львом Толстым в ночном лесу, когда ты, безумец, хотел поджечь сток сена в мою честь? Разве думала я тогда, что ты сделаешь из меня генеральшу? Ведь живи я в былые времена, и я бы имела право ездить на шестерке лошадей с форейтером, орущим благим матом «Поди, поди, поди!» Газеты России не забыли отметить коронацию нового короля, ртутного. А Ауэрбах сразу остудил веселье жены. «Я вынужден взять из Госбанка ссуду в 500 000 рублей. А чтобы гасить проценты, мне предстоит потесниться, образуя акционерное общество АА Ауэрбах и компания». Главный пакет акций он удержал при себе. Наверное, Ауэрбах вышел бы победителем из любых финансовых передряг, если бы не война с Японией и не забастовки на транспорте. Война забрала для своих нужд весь подвижной состав железных дорог, а стачки путейцев завершили паралич ртутного завода. Он взывал к правительству, чтобы судило хотя бы 300 тысяч рублей ради спасения завода, но денег не дали. И он спустил пакет акций по дешевке, униженный этим. А те, которым достались его же акции, заставили Ауэрбаха еще более потесниться. «Что же теперь с нами будет?» — тревожилась жена. «С нами? Не знаю. Зато со мной уже все ясно. Из кресла председателя акционерного общества я вынужден перебраться на колченогий и шаткий стул рядового члена правления. Наконец, неизбежное случилось. Я разорен», — объявил Ауэрбах жене. «Наше счастье, что сыновей успели поставить на ноги, а мы... Не лучше ли утешиться сознанием, что когда-то я был королем?» «Что же осталось нам?» — тоскливо спрашивала жена. «Не огорчайся. В этой чудесной жизни все закономерно, и впереди нас ожидает прекрасная пора осеннего увядания. Надо обязательно предупредить сыновей, чтобы не теряли времени на пустяки, чтобы поторопились, ибо жизнь человеческая коротка. Я советую вам еще раз глянуть на портрет Ауэрбаха, исполненный его большим другом, передвижником Николаем Александровичем Ярошенко. Чувствуете, сколько ума, сколько энергии заключено даже в позе этого беспокойного человека? А в ворохе деловых бумаг на его столе затаились конторские счеты, чтобы сначала подсчитывать победные прибыли, а потом с небывалым презрением откидывать трескучие костяшки убытков. Александр Андреевич Ауэрбах. Он скончался в 1916 году. Мне очень хорошо запомнились слова Ауэрбаха, ныне звучащие несколько банально. «Главное в жизни человека — честно исполнить долг перед своим народом и перед своим отечеством». А теперь давайте подумаем, так ли уж банальны эти слова, ведь они были сказаны не худшими людьми, а лучшими, и произносились от чистого сердца, без подсказки свыше. Что человек думал, то он и говорил.